«Этот аспект предлагаю рассмотреть подробно», — вставил Денис. «На детей моих позарился», — хитро подмигнула Зина. «Конечно», — с готовностью отозвался Петров. «Жалко стало сироток, мать у них с легкой придурью». Зина не успела ответить. Валя вдруг заявила: «Мы решили от вас не отставать. Вот, будет пополнение». Зина радостно всплеснула руками. «Ждете ребенка? Ой, как здорово! Надо отметить, где шампанское?» Пока они с Денисом суетились, наполняя фужеры, Петров тихо спросил Валю: «Как же твоя психология?» «Подождет. Буду заочно обучаться». «О чем вы шепчетесь?» — воскликнула Зина и, не дожидаясь ответа, провозгласила тост: «За мою сестру, самую умную женщину современности». «Точно!» — поддакнул Петров. «Бери выше!» — влюбленно улыбнулся Денис. «Самую лучшую женщину в истории человечества!» «Не перебивайте, подхалимы!» — возмутилась Зина. «Что я хотела сказать? За мою сестру и моих племянников!» «Вы не поверите, ребята!» — хохотнула Валя. «Но, кажется, будет двойня!» «Нет, это не женщины», — схватился за голову Петров. «Это передовики родильного производства». Зина в наказание шутливо стукнула его пустым бокалом по голове. Она не замечала, а Валя и Денис отлично видели, что с Петрова слетела веселость. И причину они знали. Сожалеет, что втянул их в свои дела, подвергает риску. «Все будет хорошо», — успокоила его тихо Валя. «Предупреждать надо», — огрызнулся он. «О чем вы весь вечер шепчетесь?» — спросила Зина. «Денис, обращаю твое внимание, мой муж постоянно нашептывает что-то твоей беременной жене». Она не заметила, как ребята переглянулись. Единственное, что омрачало новогоднюю ночь, — необходимость скрывать от Зины свои планы. Но таково решение Петрова. Валя и Денис ему подчинились. Через день, 2 января, Валя, Зина и дети уехали в Словакию. Они остановились в прекрасном отеле. Погода была отличной, много снега, нет трескучего мороза. Дети катались на лыжах, санках, сноубордах, играли со сверстниками, наслаждались каникулами. Нервозность сестры, которая жила от и до телефонного разговора с мужем, Зина приписала ее состоянию. Беременные всегда с причудами. Когда она носила маняшу, извела Петрова кулинарными капризами. Ей хотелось соленого, но чтобы было немножко сладкое, и не твердое, а мягкое. Муж перетаскал ей весь ассортимент супермаркетов. Все было не то, но он таки нашел. Купил на рынке моченые яблоки и арбуз и попал в точку. Зина окружила сестру любовью и заботой, словно та была больным ребенком, за которым ухаживаешь по иррациональным чувствам благодарности болезни, которая позволила реализоваться любви и обожанию. «Хочешь моченых яблок?» — спрашивала Зина. «Нет? А чего ты хочешь?» «Чтобы Денис поскорее приехал», — утирала набежавшие слезы Валя. «Ах, психопатия беременной», — думала Зина. Петров задавал себе вопрос, стал бы он обращаться к Денису, зная о предстоящем прибавлении в семействе. Ответ был однозначным — нет. Петров решил устранить Дениса, проделать операцию самостоятельно, но парень воспротивился, неожиданно заявив: «Это важно не только для тебя, но и для меня». «Помочь мне?» — уточнил Петров. «Брось, не связывайся. В конце концов, и без этих пленок у меня мешок компромата». «Нет, ты не понял. Я хочу состояться как личность». «С помощью воровства, уголовщины?» — хмыкнул Петров. «Неважно. Ты не понимаешь. Я не отступлю». Петров действительно не понял, что Денис имеет в виду, но поверил на слово и утроил подстраховку. В день, когда Денис пошел изымать пленки из сейфа Равенского, копировать их и договоры, немногие оставшиеся сотрудники класса могли оторваться от рабочих мест. Деловые звонки шли один за другим. Все прошло без сучка и задоринки. Никто не заметил отсутствия Дениса в течение получаса. состоявшийся человек и будущий многодетный отец мог отправляться на курорт. Петров проводил его в аэропорт.